Абортарий рожденный, но не какой-нибудь там левый пассажир. Делами и огнем не раз крещенный наш Леха внуковской бригады бригадир. Он молодой, холостой, с пропиской солнцевской. На всю округу Леха знаменит. Наш Леха парень простой, но на дороге не стой. Когда он злой, он хуже, чем бандит. По крупной Леха воровал, кентов он жизни не сдавал. Он был всегда сторонник четких правил. Но вот под утро в дверь звонок, представить даже он не мог, что кто-то из своих его подставил. По водосточной, по трубе, потом по крыше, по избе, на задний двор, через дорогу и посадку. Он стометровку так чесал, что если б кто-то засекал, попал бы точно в олимпийскую десятку. А соловей свистел вдали, менты сирену завели. Но зря ментовский матюгальник надрывался. Наш Леха был уж далеко, он прыснул лихо и легко. Как вольный ветер, на свободе он остался. Два глока в нычке Леха взял и сам себе пообещал найти, кто сучился, и с ними разобраться. И вот прошло недели две, и он пришел на хату, где его подельники любили собираться. Они все трое были там, бухло и тёлки, шум и гам, и поднесли ему коньяк в большом стакане. Позеленев, один сказал: «Ну как дела, где ж ты пропал?» И Лёха понял, что вся хата на кукане. Он молча выпил весь коньяк и им сказал: «Дела ништяк, вы расскажите лучше, чижики, как сдали? Чтоб легче на троих делить, меня спалить и в зону слить, давай чирикайте, ну что очки зажали?» И поперхнулся тут один, другой глаза отвел, мол, дым от третьей стенки вниз ступил, не видеть лица. И понял Леха, что к чему, и стало ясно все ему, все трое падли, точно не ошибся. Эх, пацаны, пацаны, вам даже черти не страшны. Ну что ж вы, на дешевку разменялись? Погубит жадность фраеров, по пуле в лоб и будь здоров. Что приутихли, вы ж так весело смеялись. Переглянулись и кенты, один как гаркнет друг: «Менты!» И правда, настежь дверь, ОМОН облава. Другой как кинется под стол, но поздно, Леха выдал ствол. Пока орали: «Руки вверх!» Истошно справа. А Лехе что, он сам бандит, хоть оборись, он не глядит, он поступает так всегда, как хочет. Он просто в этих трех орлов садил обоймы с двух стволов и им сказал: «Прощай, братва, спокойной ночи». Он просто в этих трех орлов садил обоймы с двух стволов и им сказал: «Прощай, братва, спокойной ночи». Чтоб неповадно было впредь, с мусарней дело вам иметь, он две обоймы, разрядив мозги, им вправил. Его поставили к стене, прикладом били по спине, но он доволен был, должок он не оставил. Он получил по полный срок, где он теперь лишь знает Бог. Он просто был всегда сторонник четких правил. И не жалел он никогда, что сбиты хаты навсегда он на участок номер 3 сукан отправил. Ах, пацаны, пацаны, вам даже черти не страшны. Когда вы честные, то вас удача любит. А кто скрысятничал раз, тому маслина промеж глаз. Оно ж известно, жадность фраера погубит. А кто скрысятничал раз, тому маслина промеж глаз. Оно известно, жадность фраера погубит.